77. Пособник агрессоров. Черная полоса в жизни Баженова Скрипова тянулась и тянулась. Не желая менять спектральную плотность или частотную модуляцию. Сегодня, сидя в камере, он обдумывал решение тройки. Наконец-то ему представилась возможность дознаться о пунктах обвинения. В первый момент, при их узнавании, Баженов Скрипов сообразил, что жить ему осталось недолго, и судьба его недобросовестно оборвется, не дотянув даже до фазы развитого социализма. Его обвиняли в пособничестве буржуазной агрессии на миролюбивый континент Южного полушария. Всплыли какие-то цифры. Например, по данным агентурной разведки и аэрофотосъемки с больших высот, для агрессии применялись танки. Танки те, как выяснилось, изготавливались и завозились из оплота капитализма США. Кроме всего, они снабжались экипажами, обученными и предварительно выращенными там же. Как же все это состыковывалось с деятельностью адмирала флота Скрипова? Очень просто. Танки и самоходные орудия врага транспортировались морем и сгружались тысячами в портах Мельбурна и Сиднея. Так вот, после потопления русского линкора «Советский Союз» адмирал Скрипов Евгений Ильич сдался в плен. Будучи в плену, он нанялся штрейкбрехером к врагам всего живого и прогрессивного в качестве заместителя начальника порта Сиднея. Отсюда ясно вытекала его немалая роль в усилении на континенте Австралия античеловеческой агрессии. Кроме того, не признавая своего явного сотрудничества с буржуазным флотом в главном, бывший адмирал Скрипов самовольно признался в своем непосредственном участии в строительстве бетонированной взлетной полосы на капиталистическом острове Тасмания, откуда, как знает все прогрессивное человечество, брали курс на советские танковые корпуса, атомные бомбардировщики Б-29, варвары и пираты. Помимо этого, изменник Родины чистосердечно признал свою причастность к разработке империалистических планов нивелирования земной поверхности посредством стирания с лика мирового глобуса гор, холмов и прочих неровностей. Что следовало сделать с преступником Скриповым за таковые проделки? Всяческую ликвидацию. Вот что. Однако, как выразился председатель тройки, в связи с успехами социализма и мира, советский суд может позволить себе быть невероятно мягким. И потому исключительная мера наказания может быть заменена совсем плевым параметром, а именно четвертью века содержания в исправительном учреждении. Приговор, как было сказано с украшенной гербом трибуны, окончательный и обжалованию не подлежит. Сейчас, размышляя о пережитом, Баженов Скрипов думал о том, что выйдет в свободную действительность не ранее первичной фазы коммунизма. Как изменится мир к тому времени? Неужели, покинув тюрьмы и ссылки, он обнаружит над головой изумрудный купол из хрусталя с элементами стальной арматуры? Или купол-яйцо только начнут возводить? Да, вопросов к будущему хватало. 78. Стрелы Бога. Вот они, стрелы Бога. Новое чудо света. Апофеоз могущества. Универсальное орудие, сочетающее в себе мощь и быстроту одновременно. Ничто и никогда не было, и, скорее всего, не будет, уже таким сильным и вместе с тем столь компактным. Всего 88 тонн, 22 метра. Но в планетарных масштабах более некуда шелохнуться. Знакомимся. Пискипер. Иначе МХ. Межконтинентальная баллистическая ракета. Дата явления миру 1983, секундомер в фокус зрачка. Отслеживаем стрелку. Оп! 30 секунд. Она уже готова к старту. Можно лететь. Голубь сохранения мира и стабильности, запертый в бетонированную клетку, врытую в землю. Арифметика для школьников. Есть 100 голубей. В каждом голубе по 10 яиц. Каждое яйцо по 600 килотонн. Кило значит 1000, кто забыл. Сколько мира несут голуби? Подсчитали? Далее. Лететь будут далеко-далеко от земли. Но всю дрянь горючую выплеснут здесь, на своей планете. Почему? Подсказываю. Ответ дан в начале. Ракета баллистическая. Разгоняется, а потом движется по инерции. Дальность транспортировки мира и стабильности 10 000 км. Отклонение от цели в пределах 100 метров. Поскольку исходная аксиома о гранте стабильности не вызывает сомнения, наш мир начинает казаться мне не очень прочным яйцом. Таким маленьким. Голубиным. Но это мое лично индивидуальное мнение. 79. Далекие перспективы. А однажды к Баженову Скрипову прибыла жена. «Следовать за мной!» — приказал ему выводной. «К вам посетитель, хотя...» «Стоп! Видок у вас, однако!» Баженова спешно, но сознанием дела обмотали бинтами, дабы скрыть нежелающие сходить синяки и ссадины. «Если спросят», — пояснил ему забежавший на шум следователь, «доложите, что у вас вскочил флюс и стреляет ухо, но доктора, понятно, заботятся со всевозможным вниманием. Жена к вам приехала. Начальник хотел поначалу не разрешать свиданице, но, учитывая ее орден, мать-героиня, все же смягчился. Радуйтесь, Скрипов». Баженов давно привык все делать по приказу, поэтому он и правда порадовался. Жена его не узнала. Точнее, она узнала в нем своего мужа, экс-адмирала Скрипова. Благо, свидание было недолгим, а то бы она все-таки его раскусила, несмотря на бинты поверх лица и темечко. «Похудел ты, Женечка, вообще изменился. А наш младшенький линкор скоро пойдет в ясельки, растет, смотрит на твои старые фотографии. А чего же ты не прислал нам ни одной, где ты в адмиральской форме? Теперь, может, не получится больше в форме такой походить», — всплакнула она. Со старшими сынками все тоже было в норме. Правда, путь в морские замполиты им теперь был заказан, как отпрыском врага народа. Но что сделаешь против судьбы? Вот так они и пообщались. В общем, жена Скрипова оказалась женщиной ничего, преданной и участливой. «Скорее всего, будет ждать», — решил Баженов. «А через 25 годков кто его вообще опознает?» Значит, жизнь начинала приобретать далекие перспективы. «Ударим по ним молотом!»